«Эрин», – мрачно подумала я, заводя ытхановский андуин. «По адресам поедешь без меня. Ытхан халтурку подогнал». «В смысле?» – не слишком довольно отозвался напарник. «Помнишь, тебе Уилкин звонил? Насчет столичного полицейского? Так вот, я сейчас выруливаю из гаража в черном андуине и еду встречать этот подарочек на вокзал». «Ясно». Недовольство усилилось. «Балрак, можно подумать, мне самой это так уж приятно». «Это еще не все». «Да? Я не только извозчиком, я еще и экскурсоводом теперь работаю. И сторожевой собакой. Пока гость из столицы у нас, я его куратор». «Мило», — хмыкнул Эрин. «Я поговорю с Итханом». «Пока не надо. Может, не все так плохо?» Я вздохнула. «Я буду на связи, так что веди себя хорошо, ага?» И мысленно подмигнула. Конечно, можно было оставить новенькую сторожить кабинет в компании с устрашающим томом Мандекс XP, заодно дав коллегам-сослуживцам вдоволь засмущать деву страстными взглядами. Ведь стоит Эрин Рандиру оставить боевой пост, как в его кабинет начнется подлинное паломничество. Эльф-следователь тут же срочно понадобится всем мужчинам в управлении. И пока голубоглазая красотка будет путанно и многословно отвечать на вопросы: «Ой, добрый день! А где капитан Аптелемнар?» и «А как вас зовут?» Ее успеют раздеть и одеть глазами раз 300. Еще чего темного, разобидится и побежит жаловаться начальству. Поэтому, узнав, что Нол уехала по заданию Итхана, Эрин, недолго думая, решил взять стажерку с собой. Как водится, сначала накормил ее обедом в столовке. К величайшему облегчению там почти никого не было, ибо коллег поглотил ненасытный кровопийца понедельник. Потому обошлось без публичного просмотра новенькой. А у полурослика Рамбо Сталлоне и без юных эльфиек приключений хватало. Он, о ужас, поругался утром с мамой. «Прикинь, Аптелемнар», — жаловался хоббит, быстро хлебая овощной супчик. «Полшестого утра. Я сплю. Розамунда спит. Звонок по телефону. Не разлепляя глаз, беру трубку, а там мама. И она мне говорит: Рамбо, бабушка умирает, хочет попрощаться». Бабушка инчичикиста хоббита настолько регулярно собиралась отбыть в мир иной, что к этому процессу успели привыкнуть не только родственники, но и сослуживцы Сталлоне. Сколько раз посреди ночи, как раз в тот момент, когда полурослик ползал на коленях вокруг очередного трупа, раздавался звонок его мобильника, и бабушка сообщала, что ей срочно требуется врач, упорно игнорируя простой для запоминания номер скорой помощи. «А ты что?» «Ну, я говорю, прощай, бабушка, и кладу трубку». Эрин Рандир рассмеялся. Наконец-то Рамбо поставил свою неугомонную родню на место. «Тебе смешно», — фыркнул хоббит. «А меня мать уже запилила за цинизм и вопиющее неуважение к старшим. А мне спать хотелось просто смертельно». Воистину, у всех свои проблемы. Чем мне особенно нравится распадок, так это почти полным отсутствием пробок. Если сравнивать его со столицей, конечно. Местные со мной наверняка не согласятся. Однако вы только представьте себе это счастье. В будний день, в рабочее время по центру города можно спокойно проехать. И не на чем-нибудь, а на андуине, даже не включая мигалку. Парковать этого черного монстра автопрома – совершенно неземное удовольствие. Добравшись без приключений до привокзальной площади, я высмотрела местечко и полностью отдалась процессу. Медленно и печально, да. Потому как давно считаю, что производителям андуинов пора сменить свой рекламный слоган «Ты меня удивляешь» на «Ты меня пугаешь». Не женская машина. Но Энна лучше. Хотя, выражаясь цитатой из любимого папиного анекдота, а в Пиндостан я предпочитаю ездить на танке. Так вот, козлик – это почти танк. Обожаю. Какая жалость, что столичных штучек типа этого полицейского чина встречать на козле не по протоколу. Я выбралась из раскаленного салона, хоть бы предупредил кто, что в начальственной машине кондиционер сломан, на пышащую жаром площадь и посмотрела на часы. Отлично, у меня еще есть минут 15 до прибытия поезда. Успею попить водички и покурить. Что-то мне подсказывает, что мой подшефный, судя по имени, не оценит маленькие женские слабости, вроде глоурунжина в зубах и бутылки минералки под мышкой. Если быть совсем честной, имя прибывающего к нам полицейского будило во мне смутные подозрения. «Ну, так и есть. Эру, за что караешь, а?» «Накаркала», — обреченно подумала я, безошибочно вычислив в толпе покидающих пятый вагон пассажиров моего будущего подопечного. «Ну, спасибо, дядя Итхан. Лучше бы действительно Балрога подложил, чем...» На этом мысленный монолог пришлось свернуть, ибо настало пора действовать. Я расправила плечи, выставила вперед подбородок, встала в свою любимую вариацию агрессивного вольна и предоставила потоку приезжих обтекать меня, словно утес. Не зря же я даже в такую жару одета полностью по форме. Пусть знают, с кем имеют дело. Сверкающие в солнечных лучах чистым золотом волосы, бирюзовые глаза, тонкий породистый нос и выражение общего недовольства бытием на челе. А также дорожная сумка через плечо и темно-синяя форма с сияющими золотом нашивками и лейтенантские погоны. Прелестно. Высадившийся из пятого вагона столичный гость выглядел словно ожившая эротическая фантазия иномерянки-эльфоманки. Именно такой образ возникает в массовом сознании, едва лишь прозвучит словосочетание «светлый эльф». Высокий, златовласый, прекрасный и блестящий. Правда, несколько помятый после полутора суток, проведенных в вагоне. И слегка запревший под жаркими лучами злого июньского солнца. Я даже испытала некоторое сочувствие. Несмотря на все раздражение, которое готово было выплеснуться на этого эльфа, я дар единого для женщин, я вполне понимала, каково ему сейчас, после прохладной и сырой столицы с ее летними дождями и туманами. Сама до сих пор еще не привыкла к местному климату, а бедняга вообще попал, как Балрогу, в пасть. Впрочем, демонстрировать это сочувствие я не собиралась. Все равно не оценит. Дивные они такие. «Какой Балрог занес чистокровного Ваниара в полицию?» – вздохнув, подумала я. Сноска. Ваниары, они же дивные эльфы, самые просветленные и прекрасные из всех эльфийских народов, отличающиеся запредельной благостью, высокой моралью и прочими замечательными качествами. Подробнее смотри Дж.Р.Р. Толкин. А вслух сказала: «Лейтенант Вариар Ап Айкалнар? Сударыня?» И только дивные очи чуть расширились и потемнели от изумления. Отлично, контакт состоялся. Впрочем, я и не сомневалась, что самообладание не изменит потомку дивных эльфов. Бирюзовые глаза эдак цепко обшарили меня с ног до головы, чуть задержавшись на погонах и кобуре. «Нолвендетта Уриндилиен, леди Анарелтиони», — я коротко кивнула. «НЧЧК, приветствую вас в распадке».